Юность на пороге новой жизни. Окончив курс наук, Гоголь заказал себе щегольской костюм, светло-коричневый сюртук, которого полы подбиты были красной клетчатой материей. Кулыжинский вспоминал, что Гоголь, проходя по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто ненарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать нарядную подкладку. Как ни мечтал Гоголь о столице, прежде он должен был отправиться в Васильевку, к родным. Украинский писатель Александр Петрович Стороженко был земляком гениального сатирика. Он описал свою встречу с юным Гоголем, произошедшую летом 1827 года. Стороженко тоже только что окончил курс обучения и отправился вместе с отцом на именины к соседу. Там собралось множество гостей, и Гоголь был среди них. Я увидел юношу лет 18 в мундире Нежинского лицея. Студент с первого взгляда пришелся мне по сердцу. Его лицо, хотя неправильное, но довольно красивое, имело ту могущественную прелесть, какую придает физиономии блестящий взор, одаренный лучом гения. Улыбка его была приветлива, но вместе выражала иронию и насмешку. Писал Стороженко. Черноглазые помещичьи дочки на выданье с интересом поглядывали на молодых людей, но каждый раз, встречаясь взглядом с Гоголем или со Стороженко, потупившись, краснели. То же делалось и с Гоголем. Он сидел как на иголках, понурившись, краснел и хмурился. «Боже мой!» — прошептал он, тяжело вздыхая. «Какая скука, тоска! Сидим, точно как в западне!» «Пойдемте в сад», — предложил Стороженко. «Нельзя, скоро обед подадут», — ответил Гоголь. «За обедом садитесь возле меня. Вместе будет веселей». И действительно, за обедом Гоголь устроил настоящее представление. Он передразнивал поссорившихся за обедом гостей, добавлял к их речам свои слова очень кстати и строил гримасы. «Я хохотал, как помешанный», — признавался Стороженко. Отец мой строго на меня поглядывал, но едва я начинал успокаиваться, сосед мой мигнет, скажет словцо, и я снова предавался истерическому смеху. После обеда Александр получил от отца строгий выговор. Стороженко оправдывался, мол, его студент смешил. «Детские отговорки», — не поверил разгневанный папаша. Но тут в разговор вмешался какой-то старичок в военном сюртуке. «Вы не поверите, какая спичка-заноза этот скубент! Вчера вечером мы животы надрывали, слушая, как он передразнивал почтенного Карла Ивановича, Сахаровара, Р.А. Немного путного обещает. Говорят, плохо учится и не уважает своих наставников». Стороженко сдружился с Гоголем, и несколько дней они провели вместе. Он отметил невероятное остроумие будущего писателя, странно сочетавшееся со светской неловкостью. Гоголь куда привольнее чувствовал себя среди простых людей, нежели чем среди людей своего круга. Он мог добрыми и ласковыми словами обезоружить сердитую крестьянку, настроить ее на смешливый лад, поддерживать веселую беседу, при этом фиксируя в записной книжечке особо понравившиеся ему выражения и поговорки. А вот оказавшись среди молодых дворян, особенно среди барышень, Гоголь терялся. Он краснел, конфузился и даже во время игры в фанты умудрился опростоволоситься, с большим трудом выполняя шуточные задания. Насмешки выводили его из себя. Утром Стороженко застал Гоголя в саду пишущим. Гоголь сознался, что писал стихи. Стороженко попросил прочесть. Поначалу Гоголь отказывался, потом согласился. Стихи восторга не вызвали. «Охота вам писать стихи», — сказал я, когда он кончил. «Что вы, хотите тягаться с Пушкиным? Пишите лучше прозой». «Пишу не потому, чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет и злится ощущениями. Впрочем, не робей, воробей, дерись с орлом». Эту последнюю фразу Гоголь повторил несколько раз. Такова была его манера повторять важные для себя мысли. Некоторые фразы он мог твердить день или два. Молодые люди взяли челнок, переправились на другой берег реки и долго гуляли по лесу. Они разговаривали о будущем. Гоголь признался, что мечтает о Петербурге. «Туда стремится душа моя». «Что вы, в гражданскую или в военную думаете вступить?» «Что вам сказать? В гражданскую у меня нет охоты, а в военную — храбрости?» «Куда-нибудь да надо же! Нельзя не служить!» — резонно заметил Стороженко. «Конечно, но...» Гоголь не окончил мысли. «Что?» Гоголь молчал. Спустя несколько минут Стороженко повторил свой вопрос, но оказалось, что Гоголь задремал. Александр не стал его будить и предался мечтам, наблюдая за проплывающими в небе облаками. Лишь около 6 часов вечера он разбудил Гоголя. «Славно разделался с Храповицким», — сказал тот, приподымаясь и протирая глаза. «А вы что делали? Тоже спали?» «Нет», — отвечал Стороженко. «По вашему совету я лежал на спине и фантазировал». «Ну что ж, понравилось?» «Очень. Примите к сведению и на будущее время. Глядите на небо, чтоб сноснее было жить на земле». В Петербург. Во сне и наяву мне грезится Петербург. С ним вместе и служба государству, писал Гоголь матери. А своему дяде Петру Петровичу Кассировскому в предпоследний год своего обучения Гоголь сообщал: «Может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, по крайней мере, такую цель начертал я уже издавна, и еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужную для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу, я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном — на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества». Красивые слова, однако не стоит принимать их за чистую монету. Гоголь очень хорошо понимал, что хотят услышать от него родные. Тем не менее, в письме к близкому человеку прорывались истинные чувства юного Гоголя. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце, — признавался он. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага. 2 года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех, законов. Теперь занимаюсь отечественным. Напомним, в то время Гоголь находился под мощным влиянием профессора Белоусова, преподавателя естественного права, и у молодого человека сложилось свое понимание социальной справедливости, нарушение которой он видел повсеместно. Впоследствии он станет обличать неправосудие в своих литературных произведениях. Но пока до этого было далеко. Гоголь еще не понял, в чем состоит его призвание. Он продолжал тратить все свои сбережения на книги и готовиться к чему-то важному. «Мой план жизни теперь удивительно строг и точен во всех отношениях. Каждая копейка теперь имеет у меня место. Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах с тем, чтобы иметь хотя малейшую возможность поддержать себя в таком состоянии, в каком нахожусь, чтобы иметь возможность удовлетворить моей жажде и видеть, и чувствовать прекрасное», — сообщал он матери. Мария Ивановна радовалась, мечтая о том, что ее сын сделает блестящую карьеру. Гоголь и Данилевский решили вместе ехать в Петербург. Данилевский для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков, Гоголь — на государственную службу. Было условлено, что Данилевский заедет за Гоголем в Васильевку, откуда они должны были вместе двинуться в дальний путь. Дело было в декабре 1828 года. Стоял жуткий холод, и Мария Ивановна волновалась, как сыночек доедет, не простудится ли. Для дороги был приготовлен поместительный экипаж, и после продолжительных проводов и напутствий Марии Ивановны кибитка двинулась. Благодетель семьи Яновских Дмитрий Прокофьевич Трощинский написал в столицу своему другу, генерал-аншефу Логину Ивановичу Голеничеву Кутузову, прося принять и приютить юного Николая Васильевича и его приятеля Данилевского. «По милости благодетеля мой сын приедет в столицу не как бесприютный сирота, но как родственник будет принят в доме немаловажного человека», — радовалась Мария Ивановна. Самая ближняя дорога пролегала через Москву. Но отчего-то Гоголь боялся, что посещение Первопрестольной испортит впечатление от торжественной минуты въезда в Петербург. Поэтому друзья поехали по белорусской дороге через Нежин, Чернигов, Могилев, Витебск. По мере приближения к Петербургу нетерпение и любопытство Гоголя возросло до такой степени, что он поминутно высовывался из теплой кибитки и в итоге заработал сильный насморк, из-за чего по приезде в столицу вынужден был первые несколько дней просидеть дома, но не в усадьбе Кутузовых, а в съемных комнатах аптекаря Ивана Ивановича Трута у Кукушкина моста в Адмиралтейской части. Дело в том, что уже в столице выяснилось, что Логин Иванович опасно болен и никого не принимает. Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее и великолепнее. Жить здесь не совсем по-свински, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели мы думали. За квартиру мы платим 80 рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и право пользоваться на хозяйской кухне. Съестные припасы также недешевы, выключая одной только дичи, которая, разумеется, лакомство не для нашего брата. Это все заставляет меня жить, как в пустыне. Я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия видеть театр. Если я пойду раз, то уже буду ходить часто, а это для меня накладно, то есть для моего неплотного кармана. В одной дороге издержано мною 300 слишком, да здесь покупка фрака и панталон стоила мне 200, да сотни уехала на шляпу, на сапоги, перчатки, извозчиков и на прочие дрянные, но необходимые мелочи, да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей, писал Гоголь матери. Впрочем, вскоре Кутузову стало лучше, и он смог принять молодых людей. В следующем письме матери Гоголь уже хвалился его ласками. Однако никакой реальной протекции столичный чиновник юному провинциалу не составил. По словам Данилевского, Кутузов принял Гоголя очень хорошо, сразу перешел с ним на «ты» и пригласил его часто бывать у себя запросто, и этим все и ограничилось. Трощинский дал Гоголю еще одно рекомендательное письмо к министру народного просвещения. Гоголь все собирался ехать к министру, собирался, но все откладывал со дня на день. Так прошло 6 недель, и Гоголь никуда не поехал. На службу он так и не устроился, хотя в письме к матери заверял, что неоднократно и совершенно без пользы обивал пороги столичных ведомств. Нельзя быть точно уверенными, что Гоголь не соврал или хотя бы не преувеличил свое усердие. По его письмам можно судить о том, что он вовсе не горел желанием стать, выражаясь современным языком, офисным планктоном. «Мне предлагают место с 1000 рублей жалования в год, но за цену ли едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должен продать свое здоровье и драгоценное время. И на совершенные пустяки. На что это похоже? В день иметь свободного времени не более как 2 часа, а прочее все время не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников и прочее. Итак, я стою в раздумье на жизненном пути, ожидая решения еще некоторым моим ожиданиям». А между тем с родины приходили нерадостные известия. Старик Трощинский умер, а все его имение унаследовал племянник Андрей Андреевич. Этого человека многие считали скупым и мелочным и даже прозвали прокислоедом. Однако вряд ли эта характеристика верна. Между тем, в момент принятия наследства он не выделил Марии Ивановне ни копейки, хотя она выросла в имении Трощинских, и его о том просили. Обожая сына, Мария Ивановна продолжала высылать ему деньги, но теперь уже совсем небольшие суммы. Николаю Васильевичу нужно было самому думать о заработке. Данилевский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и перебрался жить в казармы. Квартира у Трута стала Гоголю не по карману, и он перебрался в более дешевое жилье в дом Зверькова в том же районе. Там он занял довольно обширную квартиру. Его слуга уже в глубокой старости утверждал, что там было не менее 5 комнат, но старик мог ошибаться. Зато точно известно, что квартира была на самом верхнем этаже, так было дешевле. Здесь Гоголь прожил около 2 лет. Дом этот сохранился. Это большое 5-этажное здание с мансардой. Первый этаж отведен под всевозможные магазины, а все остальные этажи жилые. Эко-машина! Какого в нем народа не живет? Сколько кухарок, сколько приезжих, а наши братья-чиновников, как собак, один на другом сидит. Так описал его сам Гоголь в записках сумасшедшего. Следующая его квартира находилась в доме на углу Гороховой и Малой Морской. Слякотный петербургский климат не подходил молодому человеку, привыкшему к теплу и солнцу. У Гоголя начался затяжной бронхит. Из-за этого, если позволяли средства, летом Николай Васильевич переезжал на дачу на Выборгскую сторону, а если не мог себе этого позволить, то часто ездил в Царское Село или в Москву. Яким Немченко сопровождал Гоголя в Петербург слуга Яким Немченко, а отчество его неизвестно. Было ему на момент приезда в Петербург 26 лет, и был он крепостным Яновских. Он состоял при Гоголе лакеем и поваром. Сначала он жил с молодым барином один, а потом Яновские решили, что соблазны большого города плохо скажутся на поведении слуги. Он действительно приохотился к зеленому змею и решили его женить. В очередной приезд Гоголя в Васильевку Мария Ивановна представила Якиму нескольких горничных и спросила, которая ему нравится. Ответ Якима поражал своим безразличием. «Мне все равно-с, а это как вам угодно». Тогда Мария Ивановна сделала выбор сама. Хочется надеяться, что она все же спросила мнение девушек. Жена Якима, ее звали Матрёной, стала называться горничной при Гоголе и при его сестрах, которых он потом вывез в Петербург для обучения. Отношения Гоголя со слугой были весьма специфическими. Одни пишут, что лакея своего он ценил чрезвычайно высоко, другие же, что обращался с ним, патриархально, часто угрожая «Я тебе рожу побью». Эту угрозу он никогда не приводил в исполнение, а Яким не боялся в ответ грубить хозяину. Можно с полной уверенностью утверждать, что Гоголь был привязан к своему слуге. Известен только один случай, когда он действительно высек своего крепостного. Яким под чужим влиянием напился до такой степени, что свалился где-то замертво. Примечание. В те годы провинившихся крепостных для порки отправляли в полицейскую часть. Это было обычной практикой и никого не шокировало. Конец примечания. Мог бы и в самом деле замерзнуть, но нашли сердобольные прохожие, которые дотащили его до дома. Об этом происшествии Гоголь сообщал матери как о чем-то из ряда вон выходящем. Несколько лет спустя, перед отъездом за границу, Гоголь предложил Якиму вольную, но тот отказался. Гоголь потом все же освободил его, уже перед самой своей смертью. Ганс Кюхельгартен. Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег. Несмотря на то, что я отказываюсь почти от всех удовольствий, что уже не френчу платьем, как было дома, имею только пару чистого платья для праздника или для выхода и халат для будня, что я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно. И несмотря на это все, по расчету менее 120 рублей никогда мне не обходится в месяц. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел? Как бы добыть этих проклятых подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире? Вот я и решился. В следующем письме извещу вас о удачах или неудачах. Писал Гоголь матери. Именно из-за страшной нужды и безденежья решился он на публикацию своих литературных произведений. Первое опубликованное, хотя и анонимно, литературное произведение Гоголя называлось «Италия». То было стихотворение, посвященное стране, где Гоголь еще не был. Начиналось оно так. «Италия — роскошная страна. По ней душа и стонет, и тоскует. Она вся рай, вся радости полна, и в ней любовь роскошная веснует». Помещено оно было в номере журнала «Сын Отечества», вышедшем в свет 23 марта. Стихотворение не получило никаких откликов, ни хороших, ни плохих. Гоголь предпринял вторую попытку и на собственные средства в типографии Адольфа Плюшара издал поэму, написанную им еще в Нежине, правда, не под собственным именем, а под псевдонимом В. Алов. Называлась поэма «Ганс Кюхельгартен». Петербургские критики поэму заметили и разразились уничижительными отзывами. Особенно отличились Полевой и Надеждин. Полевой откровенно высмеял молодого автора, посчитав, что за плату таких стихов должно бы быть сбережение он их под спудом. Он язвительно писал: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение господина Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии». Гоголь раньше без колебаний швырял в огонь свои творения, если их не одобряли товарищи. Вот и теперь он выкупил все доступные экземпляры и, арендовав в гостинице номер с камином, сжег их. Об этом своем неудачном литературном опыте Гоголь предпочитал не упоминать. Вместо того, чтобы принести автору доход, издание поэмы вылилось в сплошные убытки. Зато теперь первое издание Ганса Кюхельгартена является библиографической редкостью и стоит очень дорого. Все же текст поэмы сохранился. Она начиналась пасторальной сценой, описанием немецкой деревни и старого дома, в саду которого в кресле дремлет старый пастор. Затем появляется его внучка, красавица Луиза, которая рассказывает, что ее жених Ганс как будто болен, его голова занята странными мечтаниями о дальних странах. Описанная Гоголем Германия уж больно походила на его родную Малороссию. Вот, например: «Старик любил на воздухе пить кофе, держа во рту черешневый чубук». Или же: «Пчела-работница срывала мед с живых цветов, резвунья стрекоза треща велась, разгульная в долине слася песнь, то песни грибцов удалых». Главный герой поэмы Ганс Кюхельгартен — это молодой человек, многим напоминающий самого Гоголя. Он полностью оторван от реальной жизни и предпочитает проводить время, читая книги, преимущественно о Древней Греции. Увлеченный своими мечтами, Ганс решает бросить родную деревню и отправиться в путешествие. Ночью тайком он посещает спящую Луизу и прощается с ней. Затем уходит прочь. На следующий день девушка заходит в дом Ганса, видит там множество книг. Лежит в густой пыли том давний, Платон и Шиллер своенравный, Петрарка, Тик, Аристофан, да позабытый Винкельман. Примечание. Людвиг Иоганн Тик. Годы жизни. 1773-1853. Поэт, драматург, переводчик, один из ключевых представителей литературы Золотого века немецкого романтизма. Иоганн Иоахим Винкельман, немецкий историк искусства, основоположник научного изучения античного искусства и археологии. Конец примечания. Среди книг Луиза находит прощальную записку Ганса, которая сильно ее расстраивает. Ночью девушке снятся страшные сны. Призрачные всадники, русалки, увлекающие пловцов на дно, встающие из могил покойники. Подымается протяжно в белом саване мертвец. Кости пыльные он важно отирает, молодец. С чела давнего хлад веет, в глазе палевый огонь, и под ним великой конь. Необъятный весь белеет и все более растет, скоро небо обоймет. И покойники с покою страшной тянутся толпою, земля колется и бух, тени разом в бездну, уф! А между тем Ганс добирается до Афин, но посещение древнего города приносит ему лишь разочарование. Прошлое мертво, а ныне, облокотясь на мрамор хладный, напрасно путник алчит жадный в душе былое воскресить. Напрасно силится развить протекших дел истлевший свиток. Ничтожен труд бессильных пыток, везде читает смутный взор и разрушение, и позор. Ганс решает оставить мечты и вернуться в родные места, где ждет его верная Луиза, а пастора уж давно на свете нет, окончив путь и тягостный, и трудный. Не нашим сном он крепко опочил. Поэма заканчивалась описанием веселой свадьбы Ганса и Луизы и напоминанием о том, как опасны коварные мечты, мешающие насладиться реальными благами жизни. Поэма эта поразительна тем, что Гоголь в ней описал почти что свою судьбу. Так же, как и Ганс, он мечтал о дальних странах, только не о Греции, а об Италии. Также сторонился земной любви. Театральный провал. Потерпев неудачу в области литературы, Николай Васильевич решил поступить на сцену. Успех его на гимназической сцене внушали надежду, что здесь он будет в своей стихии. Проба комического его таланта происходила в кабинете директора театров князя Гагарина в присутствии актеров Каратыгина и Брянского. Драматург и билетрист Николай Петрович Мунт в то время занимал должность секретаря при директоре театров. Он вспоминал Гоголя как молодого человека весьма непривлекательной наружности, с подвязанную черным платком щекою и в костюме, хотя приличном, но далеко не изящном. Он часто морщился, прикладывая руку к щеке, у него болел зуб, был неловок и робок, однако настойчиво желал быть представленным директору театров князю Гагарину. Гагарин имел наружность строгую и даже суровую. В его присутствии Гоголь оробел окончательно. Почему-то он даже не решился признаться, что имеет актерский опыт. Не думайте, чтоб актером мог быть всякий. Для этого нужен талант, напутствовал его князь и дал записку к Александру Ивановичу Храповицкому, инспектору репертуара русской драматической труппы, чтобы тот экзаменовал молодого человека. Храповицкий, будучи актером-любителем, был убежден, что для истинного трагика необходимы протяжное чтение стихов, декламация, завывание и всхлипывание. Гоголю пришлось читать монологи из совершенно незнакомых ему творений графа Дмитрия Ивановича Хвостова, знаменитого в то время графомана, а также из популярной исторической драмы Владислава Александровича Озерова «Дмитрий Донской». Все это были стихи, совершенно Гоголю незнакомые, пафосные, велеречивые. Он читал по тетрадке, просто, без всякой декламации. Сильно конфузился и часто останавливался. Экзаменатор остался совершенно недоволен и заявил Гоголю, что тот совершенно не способен не только к трагедии или драме, но даже к комедии, и что фигура его совершенно неприлична для сцены. Гоголь, вероятно, сам чувствовал неуспех и за ответом не явился. Роковая любовь? А между тем Мария Ивановна Яновская заложила имение. Так поступали многие помещики. На свои нужды доходов ей хватало, а вот на содержание любимого Никоши нет. Она была убеждена в его гениальных способностях и всем твердила, что когда его литературные дарования будут признаны, он ей вышлет не менее 6000 рублей денег. А еще ее Никоша исходатайствует для Малороссии увольнение от всех податей. Эти уверения вызывали смех и саркастические улыбки соседей. Итак, Мария Ивановна взяла кредит под залог имения. Кредит большой, только одних процентов ей следовало заплатить 1800 рублей. Она собрала эту сумму и отправила ее сыну, дабы Никоша завершил дело, ведь формально тот был владельцем большей части поместья. Но вместо того, чтобы отнести деньги в банк, Николай Васильевич решил потратить их на заграничное турне. Впрочем, надо было как-то оправдаться перед матерью, которой, по собственному его признанию, он не доставил еще ни одного вполне истинного утешения. «Простите, редкая и великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну!» Начал свое письмо Гоголь, а далее он поведал родительнице о постигшей его роковой любви. «Я видел ее. Нет, не назову ее. Она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение не кстати для нее. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение впечатляется в сердце. Глаза, быстро пронзающие душу, но их сияние жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвести таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его же самого. Но ради Бога, не спрашивайте ее имени, она слишком высока, высока!» Описал Гоголь и свои любовные переживания. «Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была. Я, по крайней мере, не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел, упиться одним только взглядом. Только одного взгляда алкал я. Но это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилась от меня». Гоголь признавался: «Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу». Далее он описывал, как легко преодолел все хлопоты, связанные с поездкой за границу. А проблема с деньгами разрешилась сама собой, когда он получил на руки сумму, которую следовало отнести в опекунский совет. Гоголь посчитал, что имеет право оставить себе эти деньги. «Поступок решительный, безрассудный, но что же было мне делать?» — восклицал он. «Ну какая мать не пожалеет сына в столь отчаянной ситуации? Кажется, влюбленность, что может быть естественнее для человека его возраста? Да только все друзья Гоголя в один голос утверждают, у него никого не было. Эта женщина, чью красоту, стать и харизму он так ярко описал в письме матери, никогда не существовала на свете. с женским полом у Гоголя не налаживались отношения. Девушки ему нравились, но не более того. Сердце его оставалось спокойным. Он даже завидовал тем, кому удавалось влюбиться и насладиться этим чувством. Своему другу Данилевскому, влюбившемуся в красавицу Эмилию Клингенберг, впоследствии Шангирей, он писал: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбе, не удалось испытать. Я потому говорю «благодаря», что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение. Я бы не нашел себе в прошедшем наслаждения, я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвой этого усилия. И потому-то к спасению моему у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желания заглянуть в пропасть. Ты счастливец. Тебе удел вкусить первое благо в свете — любовь, а я... Но мы, кажется, своротили на байронизм». Итак, присвоив деньги матери, Николай Васильевич отправился за границу. Он побывал в Швеции, на острове Борнхольме, в Дании. Затем корабль прибыл в Любек. Оттуда Гоголь отправился на воды в Травемюнде, в 18 верстах от Любека, лечить мучившую его с детства золотуху и хронический бронхит. Примечание: ныне это район Любека. Конец примечания. Он написал об этом матери, а бедная женщина неизвестно почему вообразила, что ее сын подцепил венерическое заболевание. «Как вы могли, маменька, подумать даже, что я — добыча разврата, что нахожусь на последней ступени унижения человечества? Наконец решились приписать мне болезнь, при мысли о которой всегда трепетали от ужаса даже самые мысли мои. Как вы могли подумать, чтобы сын таких ангелов-родителей мог быть чудовищем, в котором не осталось ни одной черты добродетели? Нет, этого не может быть в природе!» Эмоционально отвечал ей Гоголь. Поездка его окончилась скоро и внезапно. Неопытный путешественник быстро потратил все деньги и вынужден был вернуться домой. По свидетельству друзей, во время своей первой заграничной поездки Гоголь накупил множество сувениров. Наверное, на них он и спустил всю сумму. Встреча его ждала неласковая. Мать была готова простить любимому сыночку что угодно, но она во многом зависела от родных, тем более что проценты в банк остались невыплаченными. Сосед Гоголя Василий Яковлевич Ломиковский, человек образованный, агроном и этнограф, с негодованием писал: «Марья Ивановна весьма ошиблась заключениями своими о гениальном муже, сыне ее Никоше. Гений Никоша, получив такой куш, зело возрадовался и поехал с сими деньгами воежировать за границу. Но, увидевши границу, издержал все деньги и возвратился опять в столицу». Ситуация была критической, имению грозила опасность быть проданным с молотка, но на помощь пришел Андрей Андреевич Трощинский, тот самый прокислоед. Он выплатил долг. При этом Николая Васильевича ругал он последними словами: «Мерзавец! Не будет с него добра!» Однако все же по старой дружбе с его матерью справил для него зимнее платье, да еще и заплатил долги за квартиру. Некоторое время он оказывал материальную помощь непутевому молодому человеку, не скрывая, впрочем, что это ему в тягость. Гоголь, по крайней мере, на словах был Трощинскому благодарен, однако выспренный тон его письма заставляет предположить некоторые лицемерия. «Я познаю теперь невидимую руку Всевышнего, меня охраняющую. Он послал мне ангела-спасителя в лице нашего благодетеля, его превосходительства Андрея Андреевича, который сделал для меня все то, что может только один отец для своего сына. Его благодеяния и драгоценные советы навеки запечатляются в моем сердце. Именно после этого происшествия Гоголь дал матери доверенность на пользование своей частью Васильевки. Любезнейшая родительница, все недвижимое имение Полтавской губернии в Поветах, Полтавском и Миргородском, в селе Васильевке, состоящее в крестьянах, пашенных и сенокосных землях, лесах и прочих угодьях, как из наследственного с сестрами моими имения по разделу между нами законным образом мне достанется, я вверяю в полное и беспрекословное распоряжение ваше, так точно, как бы вы распоряжались вашей собственностью, представляя вам право продавать и закладывать изоновой часть или все вообще по усмотрению вашему, в чем я вам верю совершенно, и что вы сходно сею доверенностью сделаете, на все то я в полной мере согласен. Вам преданнейший сын 14 класса Николай Гоголь-Яновский. Примечание. Повет. Административно-территориальная единица. Конец примечания. За сим следовала эмоциональная приписка. «Имением сделайте милость, располагайте, как хотите. Продайте, ради Бога. Продайте или заложите, хоть и все. Я слово дал, что более не потребую от вас и не стану разорять вас так бессовестно». Происшествие подействовало на Гоголя как холодный душ. Он признал свой поступок безрассудным, на некоторое время бросил мечты о славе и, наконец, определился на службу. Но как? Он явился к маститому столичному барзописцу и издателю Фаддею Булгарину и подал ему бумагу. Это были похвальные стихи, в которых Гоголь сравнивал Булгарина с Вальтером Скоттом, Аддисоном и другими прославленными авторами. «Стихи, которые мне стыдно даже объявлять», — говорил о них потом сам Булгарин. Однако эта наглая лесть подействовала. Булгарин замолвил за Гоголя словечко. Гоголь получил место писаря, а вот где сведения разнятся? По одним данным, Гоголь очень недолгое время служил писарем в канцелярии третьего отделения, а по другим, местом службы Гоголя был департамент государственного хозяйства и публичных зданий, в котором он продержался около 3 месяцев. Чиновник из него вышел неважный. Поговаривали, что в канцелярию он являлся только за получением жалования. Ему не раз говорили: «Так служить нельзя, Николай Васильевич, службой надо заниматься серьезно». В ответ на очередное замечание Гоголь вынул из кармана заранее заготовленное прошение об отставке и подал его. Спустя месяц Гоголь подал прошение о зачислении в департамент уделов, где пробыл до 1832 года, сначала в чине коллежского регистратора, затем стал помощником столоначальника. Службой Николай Васильевич откровенно тяготился, точно так, как ранее учебой в лицее. Он не умел себя заставить систематически работать, с презрением относился к служебным обязанностям, которые он называл «глупыми занятиями». «Я не понимаю, как я до сих пор с ума не сошел», — признавался он. Да и у начальства Гоголь был на плохом счету. По его собственным словам, он извлек из службы только разве ту пользу, что научился сшивать бумагу. Жалование у него было самое маленькое — менее 500 рублей. Его не хватало на покрытие всех расходов, связанных с жизнью в Петербурге. Гоголь не мог справить себе новое платье, а ходил все в том же, в котором приехал из дома. Фрак мой, в котором я хожу повседневно, должен быть довольно ветх и стерся также немало. Он жаловался матери, что не имеет средств заказать себе новый плащ, но уже немного привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели. Явно намекал, чтобы выслала денег. А еще сетовал, что в Петербурге вовсе не знают хлебосольства, а гостей угощают лишь приятной беседой. 3 раза в течение недели отправляюсь я к людям семейным, у которых пью чай и провожу вечер. С 9 часов вечера я начинаю свою прогулку или бываю на общем гулянье, или сам отправляюсь на разные дачи. В 11 часов вечера гулянье прекращается, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигде не пил. Вам не должно показаться это поздним, я не ужинаю. Иногда прихожу домой часов в 12 или в час, и в это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет, все светло и ясно, только что нет солнца. Вот вам описание моего летнего дня. Удовольствия, которые имею я здесь, все почти состоят из упомянутых, и потому не стоит мне ничего. Всякая копейка у меня пристроена, и малейшее исключение уже причиняет расстройство всему моему регулярному ходу издержек. Гоголь клянчил у матери деньги, хоть по 100 рублей в месяц, совсем забыв, как недавно обещал ей более не жить за ее счет. Отношения Гоголя с матерью весьма характерны. С одной стороны, он ее искренне любил, а с другой, беззастенчиво пользовался ее любовью, прибегая к откровенным манипуляциям. Так он откровенно шантажировал Марию Ивановну, заверяя, что если она откажет в деньгах, то он решится пожертвовать всеми выгодами службы и бросить Петербург, удалившись куда-нибудь в провинцию, где бы содержание не стоило так дорого. В конце письма следовала приписка. Начальник увеличил ему жалование на 20 рублей, потому не хватает только 80 рублей в месяц. Но, впрочем, если не в состоянии выслать мне по такой сумме, то сделайте милость, не затрудняйте себя. Я повторяю снова, что буду почитать себя причиной всех горестей и беспокойств. Конечно, любящая мать не могла допустить, чтобы ее ненаглядный Никоша похоронил себя в провинции и исправно высылала деньги. Получая их, Гоголь всегда выражал свою признательность. На каждой из сих ассигнаций читаю я те величайшие труды, с которыми они достаются вам. Выглядит очень некрасиво. Но так ли уже бедна была Мария Ивановна? Многие ее знавшие считали, что причина материальных затруднений Гоголь-Яновской стоит искать не в излишней требовательности любимого сына, а в ее собственных неумелости и легкомыслии. Мария Ивановна не отличалась особенными хозяйственными способностями. Она была крайне непрактична, бралась легкомысленно за рискованные предприятия, не умела соразмерять своих расходов с доходами, часто покупая вещи, совершенно ненужные. В Васильевке насчитывалось около 1000 десятин земли, и хотя эта земля была заложена в опекунском совете, она давала доход, на который нетрудно было безбедно прожить всей семье. Родственники и многочисленные соседи, посещавшие Васильевку, проводили целые дни под кровом дома Марьи Ивановны, гуляли в прелестном тенистом саду, катались по обширному живописному пруду, осененному старыми деревьями, пользовались широким гостеприимством всегда милой, любезной, веселой и гостеприимной хозяйки. Считалось, что дом Гоголей — полная чаша. Многочисленная прислуга, сытный обед, приличные экипажи и лошади. Одного не доставало — наличных денег. Эту беду Мария Ивановна разделяла со многими своими соседями, помещиками средней руки. Не лучше стало и когда сестра Гоголя, Марья Васильевна, вышла замуж за поляка Павла Осиповича Трушковского, очень красивого, но бедного, а что еще хуже, склонного к авантюризму. Молодые остались жить в Васильевке, Трушковский завел парники и виноград, потом табачную плантацию, после затеял кожевенную фабрику, но все его предприятия прогорели. Этими своими затеями он ввел Марию Ивановну в долги. Чтобы расплатиться, вдове пришлось продать хутор в Кременчугском уезде, доставшийся ей в приданное. Увы, веселый, недальновидный и так любивший жизнь Трушковский прожил недолго. Он умер в 1836 году, оставив жену с 3-летним сынишкой. Письмо матери с печальным известием застало Гоголя в Лозанне. Отреагировал писатель философски. «Всегда жалко, когда видишь человека в свежих и цветущих летах, похищенного смертью. Еще более, если этот человек был близок к нам. Но мы должны быть тверды и считать наше несчастье за ничто, если хотим быть христианами. Дары Псёла. В 1831 году Гоголь оставил опостылевший департамент и перешел на службу в Патриотический институт благородных девиц, так называлось закрытое среднее женское учебное воспитательное заведение для дочерей офицеров, погибших в Отечественной войне 1812 года и в других компаниях. Потом туда стали принимать не только сирот. Преподавание давало Гоголю больше свободного времени, которое он мог употреблять на частные уроки. Два раза в неделю он ходил в институт, а в другие дни к нему приходили на дом ученики. Этим он и жил. Матери он писал: «Жалование получаю сущую безделицу. Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку для господ журналистов. И потому вы не сердитесь, моя великодушная маменька, если я вас часто беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии или что-нибудь подобное. Это составляет мой хлеб». Гоголь уже тогда задумал писать малороссийские повести о старинной жизни, но никому и слова об этом не сказал. По словам друзей, не было в Петербурге человека скрытнее Гоголя. Он просил мать собирать для него всевозможные анекдоты, побосенки, истории, смешные, забавные, печальные, ужасные, описывать нравы, обычаи, поверья и даже старинные моды. Какие платья были в их время у сотников, их жен, у тысячников, у них самих, какие материи были известны в их время. «Не пренебрегайте ничем, все имеет для меня цену», — просил он. «В столице нельзя пропасть с голоду, имеющему хотя скудный от Бога талант». В это время Гоголь уже свел знакомство с Павлом Петровичем Свиньиным, издателем журнала «Отечественные записки», который пополнял коллекции своего музея. «Я хочу прислужиться одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи», сообщал Гоголь матери и просил ее собирать древние монеты и редкости, какие отыщутся в наших местах. Стародавние, старопечатные книги, другие какие-нибудь вещи, антики, а особливо стрелы, которые во множестве находимы были в Псёле. Я помню, их целыми горстями доставали. А еще он интересовался, нет ли в наших местах каких записок, веденных предками, какой-нибудь старинной фамилии, рукописей стародавних про времена гетманщины и прочего подобного. Свиньин издавал такие записки в своем журнале. И вот в начале 1830 года в февральском и мартовском выпусках отечественных записок была помещена без имени автора повесть Гоголя под заглавием «Бессобрюк или вечер накануне Ивана Купала». Малороссийская повесть из народного предания, рассказанная дьячком Покровской церкви. Неизвестно, какой гонорар получил Гоголь за эту повесть, но более он со Свиньиным не сотрудничал. Не понравилось молодому писателю и то, что Свиньин во многих местах исправил текст, внеся в него тяжелые, архаичные обороты. В декабре 1830 года вышел альманах «Северные цветы» на 1831 год. Цензурное разрешение подписано 18 декабря, где была напечатана глава из исторического романа Гоголя. Подписью служили четыре буквы «О». Именно столько «О» содержалось в его полном имени – Николай Гоголь Яновский. А в начале января в литературной газете за подписью «П. Глечик» напечатали главу из так и неоконченной малороссийской повести Гоголя «Страшный кабан» и его статью «Несколько мыслей о преподавании детям географии», подписано Г. Янов. В середине января в той же газете вышла статья «Женщина», подписанная настоящей фамилией автора. В этой статье Гоголь воспевал весь женский пол, одновременно его идеализируя. Он писал: «Что такое любовь? Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где все — Родина. Современный психолог без труда увидит в этой цитате проявление Эдипова комплекса, то и свойственной многим мальчикам влюбленности в собственную мать. И «Северные цветы», и «Литературную газету» издавал барон Дельвик. Вполне вероятно, что он дал Гоголю рекомендательное письмо к одному из первейших литераторов того времени, Василию Андреевичу Жуковскому. Литературное знакомство. В это время Гоголь свел несколько очень важных знакомств. Еще с лицея он мечтал познакомиться с Пушкиным, который занимал все его воображение. Поэтому в первые же дни своего пребывания в Петербурге Гоголь отправился к нему на мойку. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость. У самых дверей квартиры великого поэта он вконец утратил свою решимость. Юноша зашел в ближайшую кондитерскую и заказал рюмку ликера для храбрости. Овладев собой, он снова подошел к дверям квартиры Пушкина и позвонил. Открыл ему старый преданный слуга поэта, Никита Тимофеевич Козлов. «Дома ли хозяин?» — осведомился юноша и услышал ответ. «Почивают». А между тем была уже середина дня. Позднее Гоголь признавался, что до этого момента он представлял себе Пушкина не иначе, как окруженного постоянно облаком вдохновения. Преисполненный восторга, Гоголь предположил: «Верно, всю ночь работал?» «Как же, работал!» — усмехнулся старый слуга. «В картишки играл!» Вконец смутившись, Гоголь удалился. Но с Пушкиным он все же познакомился, вероятнее всего, у Плетнева в 20-х числах мая 1831 года. Плетнев отрекомендовал Гоголя как молодого писателя, который обещает что-то очень хорошее. А встреча Николая Гоголя с Петром Александровичем Плетневым состоялась в 1830 году, их познакомил Жуковский. Племянник издателя и литератора барона Дельвига об отношении великого поэта к Гоголю отзывался не без зависти. «На вечерах Плетнева я видел много литераторов, и в том числе Александра Сергеевича Пушкина и Николая Васильевича Гоголя. Пушкин и Плетнев были очень внимательны к Гоголю. Со стороны Плетнева это меня нисколько не удивляло. Он вообще любил покровительствовать новым талантам. Но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно. Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми, мало ему знакомыми, не аристократического круга и с талантами малоизвестными. Гоголь же тогда казался мне ничем более как учителем в каком-то женском заведении, плохо одетым и ничем на вечерах Плетневой не выказывавшимся». И все же учитель Гоголь стал постоянным посетителем суббот Василия Андреевича Жуковского, дружеских собраний, на которых известные поэты и писатели читали свои новые произведения, беседовали и обменивались мыслями. Хозяин дома разглядел талант начинающего писателя и стал его близким другом и наставником. Много лет спустя Гоголь писал Жуковскому: «Едва вступивший в свет юноша, я пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет, но я ее вижу, как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику. Как был благосклонно любовен твой взор! Что нас свело неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? От того, что чувствовали оба святыню искусства». Пушкин тоже сразу оценил талант Гоголя и заходил к нему часто. Слуга Гоголя Яким много лет спустя вспоминал, что великий поэт был небольшого роста, курчавый, рябоватый, некрасивый, одевался странно, кое-как. У Жуковского бывали князь Вяземский и Петр Александрович Плетнев, ректор кафедры русской словесности в Санкт-Петербургском университете и очень влиятельный литературный критик. Есть версия, что античные монеты, которые Николай просил у матери, предназначались именно для Плетнева. В разговорах со своим слугой Гоголь называл Жуковского генералом, а Плетнева — полковником. Новые знакомые восхищали молодого Гоголя. Он писал: «Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением. Что это за люди? Узнавшие их, нельзя отвязаться от них навеки. Какая скромность при величайшем таланте!» Был в числе друзей Жуковского и знаменитый актер Михаил Семенович Щепкин. Как и Гоголь, он был родом из Малороссии, поэтому сильно сдружился с Николаем Васильевичем. Настолько, что, приезжая из Москвы в Петербург, порой останавливался не в гостинице, а у Гоголя. Их многое роднило, оба, и Гоголь, и Щепкин, любили вкусно, сытно поесть и выпить, поэтому беседы их склонялись на исчисления и разборы различных малороссийских кушаний. Винам Гоголь давал название квартального или городничего, считая их за добрых распорядителей, устраивающих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок. А жонку вслед за Пушкиным именовал Бенкендорфом. Подожженная, она горит голубым пламенем, напоминающим цвет полицейских мундиров. Учительство. Плетнев активно содействовал сближению Гоголя с литературной средой и его служебной карьере. Именно он порекомендовал Николая Васильевича на место младшего учителя в Патриотическом институте, где сам в это время занимал должность инспектора. К тому же Плетнев помог молодому провинциалу получить частные уроки у Логиновых, Балабиных и Васильчиковых. Там он пытался как-то развить и обучить грамоте слабоумного мальчика. Гоголь был с ним очень добр и заботлив, но преуспел мало. Именно у Васильчиковых он впервые еще с рукописи читал свои «Вечера на хуторе». Однако преподавание в этой семье закончилось печально и внезапно, причем по вине самого Гоголя. Он допустил вопиющую бестактность. Александра Ивановна Васильчикова, дама очень строгих правил, славившаяся своим умом и красотой, находилась в глубоком трауре по случаю смерти своей матери, которую она любила и уважала. Вошел Гоголь, и разговор начался о бренности всего земного. Должно быть, это надоело Гоголю, тогда он был еще весел и в полном порыве своего юмористического вдохновения. Вдруг он начинает предлинную и преплачевную историю про какого-то малороссийского помещика, у которого умирал единственный обожаемый сын. Старик измучился, не отходил от больного ни днем, ни ночью, наконец утомился совершенно и пошел прилечь в соседнюю комнату, отдав приказание, чтоб его тотчас разбудили, если больному сделается хуже. Не успел он заснуть, как человек бежит: «Пожалуйте!» «Что? Неужели хуже?» «Какой хуже? Скончался совсем!» При этой развязке все лица, слушавших со вниманием рассказ, вытянулись. Раздались вздохи, общий возглас и вопрос: «Ах, боже мой! Ну что же, бедный отец?» «Да что ж ему делать?» — продолжал хладнокровно Гоголь. Растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул. Громкий хохот детей заключил анекдот, а тетушка с полным на то правом рассердилась на эту шутку. Действительно, в минуту общей печали весьма неуместную, вспоминал племянник Васильчиковой граф Сологуб и продолжал: «Трудно объяснить себе, зачем Гоголь, всегда кроткий и застенчивый в обществе, решился на подобную выходку. Быть может, он вздумал развеселить детей от господствовавшего в доме грустного настроения. Быть может, он сам, того не замечая, увлекся бившей в нем постоянно струей неодолимого комизма». Надо признать, что шутки Гоголя порой бывали почти что за гранью приличия. Так однажды он объявил сыну Погодиных Мите, что привез ему игрушку. Мальчик прибежал радостно, покупку стали распаковывать, но оказалось, что внутри находится очень элегантный ночной горшок. Митя плакал, даже бранился, называя Гоголя обманщиком, а тот, схватившись за бока, истерически хохотал. Его ученик Лонгинов вспоминал, что Гоголь произвел на мальчиков от 9 до 13 лет в целом выгодные впечатления, в основном потому, что в добродушной физиономии нового учителя, не лишенной, впрочем, какой-то насмешливости, не нашли мы и тени педантизма, угрюмости и взыскательности, которые считаются часто принадлежностью звания наставника. Но, с другой стороны, только хорошее воспитание удержало их от порыва смешливости, которую возбуждала наружность Гоголя. Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшиеся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо. Все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества. Вот каков был Гоголь в молодости. Дети стали называть его господином Яновским, но учитель их поправил. Моя фамилия Гоголь, а Яновский — только так, прибавка. Ее поляки выдумали. Гоголь должен был преподавать мальчикам русский язык, но вместо этого он пускался в пространные рассказы. В первый же урок начал толковать нам о трех царствах природы и разных предметах, касающихся естественной истории. На второй урок он заговорил о географических делениях земного шара, о системах гор, рек и прочем. На третий речь зашла о введении в общую историю. На вопрос, когда же начнутся уроки, собственно, русского языка, Гоголь с сардонической усмешкой ответил: «На что вам это, господа? В русском языке дело уметь ставить ять и я, а это вы и так знаете, как видно из ваших тетрадей. Просматривая их, я найду иногда случай заметить вам кое-что. Выучить писать гладко и увлекательно не может никто. Эта способность дается природой, а не учением». Очень может быть, что речь эта была лишь отговоркой. Гоголь сам писал не слишком грамотно. Уроки Гоголя нам очень нравились. Они так мало походили на другие уроки, в них не боялись мы ненужной взыскательности. Слышали много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу. Кроме того, Гоголь при всяком случае рассказывал множество анекдотов, причем простодушно хохотал вместе с нами. Молодой учитель любил своих юных учеников и в их обществе чувствовал себя куда свободнее, нежели среди людей взрослых. Если он обедал в доме Лонгиновых, то за столом выбирал обычно место поближе к детям, потешаясь и нашей болтовней, и сам предаваясь своей веселости. Рассказы его были уморительны. Вечера на хуторе. В 1830 году Петербург постигла страшная эпидемия холеры. Лето выдалось очень жарким, что способствовало распространению болезни. Властями были приняты необходимые карантинные меры. Обустроены госпитали, ограничено передвижение людей, усилен полицейский надзор. Но эти меры спровоцировали народные возмущения. Чернь громила больницы и избивала врачей, считая, что они нарочно заражают народ. Все, кто имел такую возможность, покинули столицу. Гоголь уехал в Павловск, где заразы было меньше. Там же проживали Жуковский и Пушкин, и почти каждый вечер три гения собирались вместе. Гоголь наслаждался этими вечерами. «О, если бы ты знал, сколько прелести вышло из-под пера сих мужей!» — писал он другу. Писал Гоголь иногда днем, но чаще вечером, сидел вечерами долго, пока две свечи не сгорят. Вскоре у него уже готово было несколько повестей, составивших первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Не зная, как распорядиться этими повестями, Гоголь обратился за советом к Плетневу. Опытный издатель придумал заглавие, которое возбудило бы в публике любопытство. Так появились в свет повести, изданные пасечником Рудым Паньком, который будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею. Чтобы напечатать эти повести, Николаю Васильевичу пришлось вернуться в охваченный эпидемией Петербург. Поразительно, но Гоголь, всегда так беспокоившийся о своих действительных и мнимых болезнях, на этот раз остался совершенно спокоен. Он писал: «В Петербурге скучно до нестерпимости. Холера всех поразгоняла во все стороны, и знакомым нужен целый месяц антракта, чтобы встретиться между собою. Любопытнее всего было мое свидание с типографией, печатавшей вечера на хуторе близ Диканьки. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке». Наборщики хоть и опасались общаться с писателем из-за заразы, но прочли его тексты, много смеялись. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни, решил Гоголь. Впрочем, его книга была принята не только чернью, но и огромным большинством любителей литературы с восторгом. Сам Пушкин отозвался о ней с похвалой. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе и не образумился. Поздравляю публику с истинно веселой книгой. В начале марта 1832 года вышла в свет вторая часть «Вечеров на хуторе», и она была принята с такой же теплотой. А в середине февраля 1832 года книга «Продавец» и издатель Александр Филиппович Смердин дал обед по случаю открытия нового магазина в престижном месте на Невском проспекте. В основном на том обеде собрались литераторы, которые вручали хозяину свои произведения. Гоголь преподнес только что законченную повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Подарков набралось много, и Смердин стал издавать альманах, который назвал «Новоселье». Повесть Гоголя была опубликована лишь весной 1834 года во второй книге. Несмотря на шумный успех, Гоголь в то время был еще очень в себе не уверен, и эта неуверенность преследовала его всю жизнь. Когда друзья стали расхваливать его повесть, Гоголь лишь грустно покачал головой. «Это вы говорите», — сказал он, — «а другие считают ее фарсом». Кто мог так презрительно высказаться об этой повести, неизвестно. Сам Пушкин находил ее уморительно смешной. Сюжет, как обычно, Николай Васильевич взял из жизни. В Миргороде действительно проживали два помещика, поссорившиеся из-за какой-то мелочи, из-за гусака. Эта их ссора стала чем-то вроде развлечения. Они ссорились и мирились неоднократно и нередко ездили в одном экипаже подавать друг на друга жалобу. Помещики находили удовольствие в том, чтобы их увещевали помириться, и им вовсе были чужды чувства злобы и вражды. Поездка в Москву. В последних числах июня 1832 года Гоголь по пути из Петербурга на родину впервые посетил Москву. Причем на заставе для солидности представился не коллежским регистратором, каковым он был, а коллежским асессором, чин 8-го класса. Древняя столица произвела на него куда более сильное впечатление, нежели Петербург. Сравнивая оба города, Гоголь назвал Первопрестольную нечесанной старой домоседкой, а Петербург — щеголем. Москва, русский дворянин, Если уж веселиться, то веселиться до упаду и не заботиться о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане. Она не любит середины. В Москве Гоголь свел несколько очень важных знакомств. Он познакомился с Погодиным, коллекционером и издателем журнала «Москвитянин». Погодин практически сразу осознал масштаб дарования своего молодого друга. «На горизонте русской словесности восходит новое светило, и я рад поклониться ему в числе первых», — записал он. Приезжая впоследствии в Москву, даже с сестрами и матерью, Гоголь часто останавливался у Погодина в его знаменитом доме-избе на Девичьем поле. Дружеские отношения обоих литераторов продолжались до конца 1830-х годов, а потом наметилось охлаждение. Погодин познакомил Гоголя с Сергеем Аксаковым. Тот уже прочел «Вечера на хуторе», восхитился и желал познакомиться с автором. Однако первую их встречу нельзя назвать удачной. Погодин привел Гоголя в дом Аксакова без всякого предупреждения, поэтому и хозяин, и гость сконфузились и вели себя скованно. Гоголь произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Комплименты в адрес своего литературного произведения он воспринял довольно сухо, да и вообще, добавляет Аксаков, было в нем что-то отталкивающее. Но потом отношения наладились. Аксаков свел Гоголя с Михаилом Николаевичем Загоскиным, модным в то время писателем, автором нескольких приключенческих исторических романов. Загоскин тоже читал гоголевские «Вечера», но восторг не пришел, придравшись к языку. Он находил в нем неправильность и даже безграмотность. Однако литератору было приятно, что к нему приехал превозносимый всеми Гоголь, поэтому он вел себя очень радушно, хотя без умолку говорил только о себе. Гоголь, видимо, чувствовал неискренность, говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. В Москве Гоголь виделся с уже разменявшим восьмой десяток Иваном Ивановичем Дмитриевым, бывшим министром юстиции, знаменитым поэтом и баснописцем еще екатерининского времени. Примечательно, но Дмитриев сам пришел в гостиницу, где остановился Гоголь со своими лицейскими приятелями, Данилевским и Пащенко. Своим появлением важный господин перепугал гостиничную прислугу и самого Гоголя. Все трое от смущения спрятались за ширму. «Извините, мы не одеты». «Ничего, прошу вас не стесняться». Гоголя выпихнули вперед, и Дмитриев пригласил его с товарищами к себе на вечер. Тогда у Дмитриева собралось человек 25 московских литераторов и артистов, в числе которых был и Щепкин с двумя своими дочерьми. Хозяин попросил Гоголя что-то прочесть. Читал Гоголь превосходно, с такой неподражаемой интонацией, переливами голоса и мимикой, что слушатели приходили в восторг, не выдерживали и прерывали чтение различными восклицаниями. Восторженный Щепкин воскликнул: «Подобного комика не видал и не увижу!» Еще одним важным знакомством было знакомство с молодым философом-мистиком Иваном Васильевичем Киреевским. Молодых людей роднило многое. Оба они разделяли некоторые философские идеи, например, осуждали излишний рационализм, считая, что знание должно затрагивать душу, а не только разум. Гоголь передал Киреевскому, как своему единомышленнику, часть собранных им народных песен и преданий. Прекрасно проведя время в Москве, вдоволь пообщавшись с интереснейшими людьми, Гоголь отправился к себе на родину, в Васильевку, причем выехал в самую дурную погоду. По пути он все время смотрел на небо, и его радовало то, что по мере продвижения на юг оно становилось все синее и синее. «Мне надоело серое, почти зеленое северное небо, так же, как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы. писал он Дмитриеву. Но не все было гладко. В те годы в русской литературе складывалось два направления — западническое и славянофильское. Западники выступали за развитие России по европейскому пути, а славянофилы были сторонниками самобытности. К западникам причисляют Александра Сергеевича Пушкина, Петра Александровича Плетнева, писателя Николая Владимировича Станкевича, историка Тимофея Николаевича Грановского, Александра Ивановича Герцена и его друга Николая Платоновича Огарева. Славянофилы же — это религиозный философ Иван Васильевич Киреевский, литературный критик, автор «Бессмертного аленького цветочка» Сергей Тимофеевич Аксаков, поэт и художник Алексей Степанович Хомяков, историк Михаил Петрович Погодин, то есть большинство петербургских знакомых Гоголя относились к западникам, а в Москве он сошелся со славянофилами. Таким образом, начинающий писатель оказался меж двух огней. Здоровье. Гоголь был ипохондриком. Всю жизнь он подозревал у себя серьезные, даже неизлечимые болезни, и во многом был прав. Особенно беспокоили его желудок и кишечник, писатель страдал запорами и поносами. Приехав в Полтаву, Гоголь первым делом принялся объезжать докторов, но никто не мог дать ему конкретного диагноза и рекомендаций. А между тем на родине, в привычном для него климате, мучившие его поносы прекратились сами собой. «Иногда мне кажется, будто чувствую небольшую боль в печенке и в спине. Иногда болит голова, немного грудь. Вот все мои припадки. Дни начались здесь хорошие. Фрукты в бездна, но я есть их боюсь», — отчитывался он о своем здоровье Погодину. И все же 1833 год был для Гоголя плохим. Остаток лета, кажется, будет чудо. Но я сам не знаю отчего, удивительно равнодушен ко всему, признавался он. Биографы подозревают, что именно в этом году совсем еще молодой писатель пережил приступ болезни, впоследствии отнявший у него творческие силы, да и саму жизнь. Хотя между врачами-психиатрами нет однозначного и единодушного мнения по поводу психиатрического диагноза Николая Васильевича Гоголя. Большинство из них солидарно в том, что некая душевная болезнь у него наличествовала. Старинные психиатры диагностировали у писателя перемежающуюся меланхолию, а врачи XX века — шизофрению или расстройство аутического спектра. Подробнейшие, хотя уже посмертные, исследования здоровья Гоголя оставили нам выдающиеся психиатры Григорий Владимирович Сегалин и Владимир Федорович Чиж. Болезненным симптомом Сегалин считал упоминавшуюся многими капризность Николая Васильевича. Например, в гостях у своих друзей Хомяковых он мог по несколько раз приказывать то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, которым никак не могли ему угодить. То ему чай оказывался слишком горяч, то крепким, то слабым, то слишком полно налито. Неровным было его и поведение с людьми. Гоголь то был чрезвычайно любезен, весел, разговорчив, то, наоборот, замыкался в себе, не принимая участия в общих разговорах, а только лишь молча и презрительно поглядывая на собеседников. Иван Федорович Золотарев, знакомый Гоголя, который жил с писателем в одной квартире в Риме в 1837-1838 годах, отмечал, что Николай Васильевич мог разговориться, быть веселым и остроумным, но потом происходило что-то, например, в комнату кто-то входил, и он замолкал, и более от него невозможно было добиться ни одного слова. Бывало и хуже. Эти приступы замкнутости переходили в самый настоящий столбняк, каталепсию. Гоголь знал за собой эту черту и понимал ее ненормальность. Овладела мною моя обыкновенная периодическая болезнь, во время которой я остаюсь почти в неподвижном состоянии в своей комнате иногда в продолжение 2-3 недель, писал он, извиняясь перед высокопоставленным знакомым за то, что не явился к нему в гости. В письме к Балабиной он сравнивал себя в таком состоянии с болваном для примеривания шляп. «Вы можете мести у меня под носом щеткой, и я не чихну и даже не фыркну, не пошевелюсь». Приступы эти серьезно мешали Гоголю жить. Апатия сменялась у Гоголя противоположными приступами нервического возбуждения. В такие дни он чувствовал, что у него в голове шевелятся мысли, как рой разбуженных пчел. Чрезмерное возбуждение сменялось раздражением, а затем смертельной тоской, за которой следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние. И цикл повторялся снова. Симптомами этой же болезни врачи считают также повышенную зябкость Гоголя, периодически появлявшиеся у него отеки и цианоз, посинение конечностей. Впоследствии эта болезнь измотает Гоголя, разрушит его психику и отнимет его творческие силы. Но в середине 1830-х он еще молод и полон вдохновения. В теплом климате Полтавской губернии, среди родных, любящих его людей, болезнь отступила. В Васильевке Гоголь пережил период подъема жизненных сил.